Глава 43. Алексей. Болезнь отступила буквально за неделю до важного, сулящего немало бабла боя. Да, это снова Верхозин, но он прокатился по соседним областям, отработал 5 боев, которые завершились 5 победами. Говорят, чувак на коне. А я только-только после бронхита. «Дыхалку контролируй, Лёх», — комментирует Егор мою серию коротких ударов по груше. Мои мышцы звенят напряжением, пот заливает глаза, но я упорно растягиваю границы своих возможностей. Мне надо прийти в норму за 3 дня. «Хорош!» — слышу со стороны. «Хорош, Лёха! Судорога будет!» Я молочу по инерции еще с минуту и финальным аккордом сбиваю грушу в сторону. Егор останавливает ее и подает мне полотенце. «Свёкор твоей сестры знает, чем ты занимаешься?» спрашивает вдруг, падая на лавку. Я вытираю лицо и присасываюсь к шейкеру. Пульс оглушает, рабанит в барабанные перепонки. Вряд ли. Даже Настя не в курсе подробностей. «Что будешь делать, если однажды вас накроют?» «Разберусь». Бросаю я и, пожав другу руку, направляюсь в раздевалку. Я думаю об этом. Задумываюсь каждый раз, подписывая новый контракт. Доля риска есть всегда. Даже несмотря на то, что я работаю с одними и теми же организаторами. Их крышуют, насколько я знаю, поэтому эксцессов пока не случалось. Однако также я понимаю, что все бывает в первый раз, и что однажды мне, возможно, придется отвечать перед законом и родными людьми. Остается надеяться, что с Федерацией бокса решится раньше, чем это случится. Приняв горячий душ, я одеваюсь и выхожу из качалки. Висящие весь день над городом неподвижные свинцовые тучи все же решили разродиться несильным дождем. Огибая лужи, быстро иду к машине и залезаю в салон. В планах быстрее добраться до дома, чего-нибудь пожрать и завалиться спать до утра. В телефоне, накопленные за время моего нахождения в качалке, пропущенные от мамы, пацанов и несколько сообщений от Али. Разгребу их позже. Заруливаю в магаз за продуктами и через час оказываюсь в своем логове. Первой перезваниваю матери. Развалившись на диване, слушаю о том, как она в гости к моей сестре и племянникам ездила. О том, что она переводится в другой отдел, и что у бати проблемы с зажиганием в машине. Просит помочь. Обещаю посмотреть, и как можно быстрее сворачиваю разговор, потому что это может длиться вечно. Откладываю перевернутый экраном вниз телефон и вращаю головой из стороны в сторону. После тренировки тянет мышцы рук и спины. Расслабить их не получается. Внутреннее напряжение тоже не отпускает. Но к нему я уже привык. Ставить блок на ненужные мысли тоже научился. Правда, работает это только, когда я в бодрствующем состоянии. Ночами сложнее. Порой до такой степени, что хочется биться головой об стену. Но и это скоро пройдет. Перебравшись на кухню, включаю чайник и разбиваю 3 яйца на сковородку. Набираю пацанов по очереди, а только потом захожу в нашу с Алькой переписку. «Лёша, привет». Сообщение, украшенное 3 сердечками и снабженное стикером в виде большого стучащего сердца. «Хотела спросить, ты узнал, как мне можно будет пройти на те бои? Нужно специальное приглашение или нет?» «Никаких приглашений не нужно, если я сам внесу ее имя в список приглашенных. Только я уже неделю пытаюсь отговорить ее идти туда, потому что четко понимаю, что это шаг в наших с ней отношениях. А Аля только его и ждет. Я твердо намерена прийти, Лёш. Я очень хочу тебя поддержать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Блять, я сейчас разодран на лоскуты. Я осознать не могу, раздражает она меня или нет. Уверен, что онемение скоро пройдет, и все встанет на свои места. Но пока ума не приложу, что делать с этой девчонкой. Она открытая, непосредственная и болтает не в меру, но в то же время выполняет роль неплохого, отвлекающего элемента. Держит меня на плаву, когда рядом, не давая погрузиться в мрачные мысли. Это хорошо, если не брать во внимание ее чувства. А они есть. Соорудив нехитрый ужин, быстро закидываю его в себя и перебираюсь обратно на диван в комнате. Надо бы подумать, что ответить Альке, но мне ни хрена не думается. Чувствуя, как меня утягивает в сон, закрываю глаза сгибом локтя. Отвечу завтра. Подождет. Однако отрубиться мне не дают. Сначала я слышу короткий сигнал входящего сообщения, а следом за ним — мелодию звонка. Сцепив зубы, пережидаю, когда он закончится, и, спустив руку, нащупываю брошенный на полу телефон. Звонила Аля, а сообщение от... Варьки. Удар по ребрам изнутри вмиг разгоняет сон и запускает по венам бурлящий адреналин. На языке начинает горчить. «Твою мать! Оставь меня в покое, Гаврикова!» Взметнувшийся вверх по шкале пульс отдает в уши гулким шумом. «Здравствуй, Лёша. Я хочу прийти на твой бой. Как мне это сделать?» «Никак. Печатаю и отправляю». «Почему? Не хочешь меня видеть?» «Честно? Не хочу. Потому что после каждой встречи она, полностью оправдывая свое имя, как варвар, не оставляет во мне камня на камне. Я заебался восстанавливаться после неё». «Тебе нечего там делать». Варя читает и молчит несколько минут. Мне следует выдохнуть и отключить мобильник. Но я какого-то черта малодушничаю. Сижу, гипнотизируя экран глазами. «Разреши мне прийти, Лёша. Я ни разу не видела, как ты дерешься. «Зачем тебе?» «Просто хочу. Просто хочу. Ты, блядь, уверена, что знаешь, чего хочешь? Поскорее выйти замуж за аристократа и укатить с ним в Лондон? Или шляться по незаконным подпольным боям? Дрянь!» «С Али пойдешь?» Двигаю я, откидываю телефон и растираю глаза руками. «Давай, Варька, включай гордость и врубай заднюю. Вспомни про своего жениха». Ответа нет достаточно долго для того, чтобы мне начало казаться, что она повелась. Обиделась и снова заблочила меня везде. Но через несколько минут, когда я снова валюсь на подушку, сообщение все же приходит. «Пойду. Сука». Повинуясь порыву, поднимаюсь с дивана и быстро одеваюсь в треники и толстовку. Кеды на ноги, наушники в уши, и через минуту я уже под проливным дождем. Врубаю трек и бегу трусцой по избитому маршруту вокруг квартала. Дыхание рвется, забитые после тренировки мышцы ноют, но только так удается остудить клокочущий в груди ядерный коктейль и проветрить голову. Гоняемый через легкий сырой воздух гасит разгоревшееся за грудиной пламя, а насквозь промокшая одежда остужает кожу. Оказавшись на заброшенной площадке, прыгаю на ржавый турник и делаю серию подтягиваний. Затем столько же отжиманий на кулаках от асфальта, и мой эмоциональный фон возвращается в состояние, близкое к норме. В мозгах происходит просветление. Вынув наушники и вырубив музыку в телефоне, пихаю руки в карманы и иду домой. Пусть приходит. Похуй.